Союз. Студия «Союз» представляет. Move to music, feels the waves, the dance floor's burning you. And my slave is out, means we fly so high. Follow me, I tell you why, I tell you why. It's fun and fix, I play a song as a tire mix. It's like a comet, frozen space, it's like a slap. In DJ fans, the drug began, it's number one. Get on the floor and have some fun. Don't break silence, don't be lazy, so find feelings. Let's go crazy. Find the for you. Ritmo. Yes. смешались, и чувства словно огонь разгорались, но свечи с рассветом медленно тают, и огонек любви исчезает. Прощают нам грехи небеса, все тоньше твоего самолета полоса, все дальше ветер разносит угли погасшего костра нашей любви. Неси же по свету слова мои, и может быть у берегов далекой земли перед восходом новой зари услышишь ты эти ноты любви. По сердцу на пути любви свет их льется в ночи, словно пламя свечи от рассвет ночи. Ты меня не зови, не булых не ищи, сердце память храни, yeah. Okay. свой тело, делай шаг, делай другой вперед. Не стой, танцуй, не стой. В этом мире нет лимита. Дверь в галактику открыта. Разум наш укажет путь, даст понять, в чем жизнь и суть. Мы идем из года в годы, слушай поколение свободы. Это техно для всех раз. Танца, пусть барабаны бас. Земля любви и город звука, нон-стоп техно бит по кругу. Мы проходим через годы здесь, поколение свободы. Thank you. Меня не дает забыть, это твоя звезда. Себе снимая, мне светит в темноте. снова чувства взяли вверх. Забей тишину, сорви покой, иди смелей, иди за мной. Америка, Индия и Ватикан, Конго, Заир, Яман, чему границы и понятия. Раскройте друг для друга объятия. Ночью, днем, зимой и летом, техно гремит от планеты. Это есть наш звук и стиль со старта изо всех сил. Я люблю любить тебя. Yeah. поют на все голоса. Будет радость и солнце, и смех, и мы вдвоем счастливее всех. Я всех цветов соберу цветы, тогда, быть может, скажешь ты, кто ты, где я, где я. Да ты меня ждала. Но песню нашу сберегла. Волшебный звук, мне и тебе ласкает слух. В общем, вместе с нами давай петь.